Он снова сделал паузу и доел крекер. Остальные машинально прикоснулись к фарфоровым ручкам чашек, но отхлебнуть так и не решились. «Как думаете, отнимем?» — полюбопытствовал африкан, неспешно обмахнув усы и бороду от крошек. Сходка молчала, уставив напряженные лбы в чайные приборы. «Не отнимем!» Раздельно и веско, словно ставя камень на камень, кирпич на кирпич, ответил себе протопорторг. «Если сами не отдадут, ни за что не отнимем. Стало быть, надо, чтобы отдали сами». «Как?» Он обвел сходку лукавым, всезнающим взглядом. «Клим, вот ты, я слышал, принимал денежные вклады от населения. Как ты это делал?» Клим Изузов, полный розовый блондин с личиком несколько поросячьих очертаний, вздрогнул и вытер вспотевшие ладони о выпуклый животик. «Ну, известно, под проценты». «Под проценты», — многозначительно повторил африкан, поднимая толстый указательный палец. «Вот где собака-то зарыта. Дайте нам вашу свободу, а мы ее потом вернем вам с процентами». «И несли, Клим?» «Ну а как же, несли, конечно. А почему? Кризис был». Поеживаясь от неловкости, пояснил тот. «И потом, мы ж навару больше всех обещали». «Кризис!» — тихонько воскликнул протопорторг, вздымая брови и таинственно выкатывая глаза. «То есть с денежками было туговато». «Вот так же оно и со свободой. Чуть поприжмет — и повалит, повалит к нам народ, понесет сдавать под проценты свою свободушку. А уж процент это мы пообещаем, 200, 300, да хоть 1000. Но потом-то ведь все равно отдавать, — испуганно напомнил кто-то. Африкан одарил спросившего отечески ласковым взглядом и снова повернулся к Изузову. «Клим, — позвал он, — кстати, а ты деньги-то вкладчикам вернул?» Полный блондин жарко порозовел, как умеют розоветь одни лишь полные блондины. «Верну, — истово пообещал он, — с процентами, честное экспроприаторское. Ну, не сейчас, конечно, попозже». «Вот, — удовлетворенно протянул африкан. Так же и со свободой. Вернем, но не сейчас, а в светлом будущем. Ну а пока потерпите». Старейший подпольщик Маркел Сотов со смятым в сплошные морщины лицом уныло вздохнул и почесал просвечивающую сквозь редкую седину макушку. «Что, Маркел? — соболезнующе обратился к нему африкан. — Сложно?» «А то нет, что ли?» — расстроенно отозвался тот. «Тебя, Никодим, послушаешь, умом тронешься. Раньше оно как-то все проще было. Кто виноват, понятно, что делать тоже. Знаешь, что я тебе скажу? Зря мы тогда всех жидочков побили. Надо было хоть на развод, что ли, оставить». И вдруг словно пелена упала с глаз Николая Выверзнева. Он понял, кого ему напоминает протопорторг. Сквозь телесную оболочку африкана с каждой секундой яснее и яснее проступал совсем другой человек, знакомый Николаю до мельчайших черт. Та же мягкая и одновременно властная речь, та же державная неторопливость и убежденность в том, что любой его жест — достояние истории. Протопорторг африкан был точной копией Глеба Портнягина, несмотря на все их внешние различия. Обыватель спросит: «Ну и что? Они же ведь бывшие друзья». На то он и обыватель. А Выверзнев был психолог-практик и точно знал, что похожие люди друзьями становятся редко. Нет, сгоряча, конечно, сойтись они могут, но вскоре каждому начнет мерещиться, что приятель нарочно его передразнивает. Кончается все, понятно, ссорой навек. Ну, кому охот, скажите, постоянно иметь при себе живое зеркало, да еще и кривое вдобавок?